Матерь Агни-йоги. Чем более пламенно восстает воинствующий дух против окружающего его несовершенства, чем более огненно устремляется он к свету и разит тьму своими излучениями, тем более яростно обрушивается она на него, пытаясь потушить светильник его духа. Об этом не следует забывать, ибо подтверждение этого приходится наблюдать каждодневно. Неизбежны ужасные давления, неизбежны натиски темных, неизбежны борьба и победа. Как вверху, так и внизу, законы во всем одинаковы. Когда человек неподвижен, воздух может быть тих и спокоен, но когда он начинает двигаться и увеличивает скорость, то сопротивление воздуха усиливается прямо пропорционально последней. Тот же закон проявляется и при устремлении духа, когда сопротивление среды возрастает по мере ускорения его продвижения в будущее. И тогда нужны уже особые меры предосторожности и охраны.